Игроки в загробный покер. «Как мило!» Леди Пустое Семя не знала иных эмоций, кроме сарказма. «Ее прическа похожа на надгробие!» Осенила Мириам Дутль, но она смолчала. «Вы их провожали? Или вам так интересна судьба этого юноши?» «Мне она интересна!» Лорд Холсток был кем угодно, только не трусом. «Я мечтаю, чтобы он или кто-то другой пришел однажды сюда и сравнял нас с землей». «Вы же слышали про планы наших покупателей. У стен дома было множество ушей, и все они с жадностью впитывали любые слухи. Заправка!» Тюремное заключение вне тела в стенах этого дома оставило призракам бездну свободного времени. Они познавали мир как насекомые, неторопливо, на ощупь. Если можно считать учебой подсматривание в замочную скважину за чужой жизнью. Никто не понимал принципов двигателя внутреннего сгорания и прочих современных механизмов. Но что самодвижущиеся повозки нуждаются в питании, знали все. «Чушь!» — оскалился душекрат, остро и бескомпромиссно, как всегда. «Вы читали этих людей? Они ровня тому, что ждет нас в подвале!» «Тоньше, душекрат, тоньше!» — насупился Гордон Бёрн и показал пальцами на карты. Уселись за стол. Фандерглот вытолкнул на центр колоду и прищурился на Чиз. Та сдала, бурча под нос что-то малопристойное. Сотни лет оказалось недостаточно, чтобы научить мертвую кухарку приличным манерам. Первые три круга сыграли молча. Слова им теперь почти не требовались. Вдумчивый наблюдатель сумел бы разглядеть в игре нечто большее, чем ежедневный ритуал. Призраки явно спорили о чем-то. Их позы, мелкие жесты, взгляды, которые они бросали вокруг. Наконец, голос из тени поднял карты и тут же перевернул их, показывая свой расклад. Остальные поступили так же. Лорд Тангейзер с сожалением смотрел на полную кровавой масти руку. «Две руки остались в колоде», — голос начал с очевидного. Они могли по-разному относиться к леди Зеленое Солнце, но ее кончина приближала финал каждого из них. Когда-то их было больше 30. Точного числа не помнил никто. Первыми на корм твари пошли случайные гости того жуткого вечера. За ними прислуга. Мириам Дутль помнила, как она кричала, пыталась удержать горничную Бетти, но зло тогда было сильным, не в пример мощнее нынешнего жидкого тумана. О, тварь оказалась разборчивой. Всех виновников она оставила на сладкое. Пиршество растянулось на годы. И когда призраки пришли к единственному общему выводу, зло им не победить, они решили сбежать. Никакой мести и отчаяния. Сухой расчет. Жажда убийства засохла в первые годы заточения. Ничто так не смиряет, как бестелесное ожидание смерти. «Я знаю мало ростков», — голос показал всем червовую четверку. «Старший сегодня ушел в пас». Одним сердцем он наколол карту на подсвечник. «Шшшш!» — Круэл Райт ткнул пальцем в сторону дверного косяка. Взгляды скрестились, как клинки. Тишина молитвенно сложила руки и сомкнула веки. Минуту все мучительно пытались разглядеть, что увидел там Райт. Потом таракан показался. «Делаем ставки!» Фандерглот подбородком показал на перья, разбросанные по столу. В отсутствие чернил приходилось макать их в раствор ржавчины, толченого угля и пороха. «Потусторонние чернила, замешанные на вое и громыхание цепей!» насмехался душекрат, единственный, кто умел их готовить. Призраки много чему научились в своем замке Ив. Торопливо расчеркали карты, леди Пустое Семя взялась тасовать. Они рисковали. Никто не понимал, сможет ли тварь прочесть их каракули. Умеет ли оно читать? В любом случае, заговор пах скверно. Карты разлетелись, как приговоры. Лорд Холсток вчитывался в кривой чистокол строчек. «Заманить еще одного? Его силой выкопать останки?» Опасная глупость, наверняка писала Чиз. Кухарка щурилась и пыталась по слогам разобрать ажурную вязь аристократического почерка. «Выжить любой ценой, добывать ему крыс, кошек, детей, заплатить их жизнями!» Чиз замутила от такой низости, но она услышала в себе тонкий одобрительный писк. У нее была робкая щенячья душа. Мириам Дутель не стала читать. Ей достались надписанные ею самой карты. Все равно на них не было ни слова правды. Что-то о чести и принятии собственной участи. Лицемерная попытка казаться лучше своего замысла. Охотник кривился. «Мы обязаны ему подчиниться и тем самым искупить грех, дать ему все, что он просит, стать ему верными слугами и палачами!» Голос из тени читал корявую, сочиненную на колени считалку. «Раз, два, три, глаза скорее протри, 4, 5, 6 хочет тебя съесть, 7, 7, 7 убегай совсем!» 8, 9 надо больше верить. 10, 10 раз свет совсем погас. Она не казалась голосу смешной. Интуиция твердила, что среди них скрывается предатель. Но продался тот недавно или служит много лет? Голос терялся в догадках. Леди Пустое Семя улыбалась. В сущности... «Наши дети заслужили ровно то, что сделало их отцов тучными и уверенными, мор, глад и казнь души, ибо месть небес — кара, не знающая границ и совести». Остальным достались совсем уж корявые призывы и моления. Тараканы бегали по столу, их лапки шелестели оброшенные карты. Зло торжествовало. Заговор был смешон.